Я не читал его лет 15, все переиздания шли, и накопилось изрядно опечаток, промахов набора, перепутанных строк. Надо же было когда-то их повыправить. Ну да я не о том. Во время войны многие думали, вот еще агитстихи о солдате. Герой не всем нравился, простоват, приземлен. Ставили мне в пример Фому Смыслова Кирсанова. А Теркин ведь совсем иное. Вот я стал сейчас его перечитывать, будто не свое. И стыдно сказать, в нескольких местах расплакался. Вспоминаю сейчас этот разговор и думаю, Твардовский был смел уже в самом выборе темы. Не брался за мелкое, легкое, пустое, отваживался на главное. Но это главное росло в нем органически, по масштабу личности, по размаху сил, а не как навязанное себе решение. Напишу-ка эпическую поэму, удивлю свет. Он говорил, когда человек объявляет себе и другим, это будет грандиозно, как война и мир. Пиши пропало, заранее, можно сказать, ничего не выйдет. Вот у Александра Иванова из «Явления Христа» ничего не вышло, потому что он заранее объявил, что пишет великую картину. Никогда не надо задумывать гениальных произведений. Если что и выходит стоящее, то незаметно исподволь. Все его собственные замыслы росли из зернышек, высеянных раньше. Все они, как правило, своим зарождением опережали события. В рабочих тетрадях Твардовского видно, что Теркин рождался еще до Большой войны, но взошел и был урожаем собран в ее разгар. А когда уже сложился Теркин, война еще шла, зарождалась послевоенная вещь «Дом у дороги». Поэма о возвращении, раньше срока, потому что это дело органическое, и оно совершается, как дерево растет, как развивается из зерна колос. Большие и малые сочинения Твардовского будто привиты к единому стволу. Из Теркина отпочковался и вырос Теркин на том свете, из послевоенной лирики «За далью даль», в свою очередь дающее множество побегов в позднейшую лирику и поэму. Самое главное, что душа поэта росла, все в себя вбирала, все пропускала через себя, и это уже не просто отражение этапов народной жизни, коллективизация, война, послевоенный труд, как часто пишут. Это преображенная поэзия и судьба поэта, его понимание жизни, его идеал, бесконечно растущий и пополняющийся. В 1943 году вместе с наступающей армией Твардовский подходил к родному Смоленску. Там оставались во время оккупации его отец и мать. Генерал, кажется, фамилия ему была Сухомлин, вспоминал Александр Трифонович. Дай бог ему здоровья, может, теперь копается где-нибудь у себя на дачке. Предложил машину и хорошего шофера. По Рословскому шоссе медленно-медленно поехали. На шоссе ни впереди, ни сзади ни одной машины. Никто не мог бы поручиться, что дорога разминирована по всей ширине полотна. В лесах по обеим сторонам шоссе еще бродили остатки разбитых немецких частей. И шофер вел машину в рубчатый след проехавшего ранее грузовика, готовый резко затормозить в любую секунду. И там, на пустынном этом шоссе, еще издали увидел Твардовский пылающий Смоленск. Въехали в разбитый город. Он с ужасом глядел на развалины, не зная, застанет ли в живых своих близких. Дом на Краснознаменной улице, в котором они жили перед войной, сгорел. Соседи ничего не могли сказать ему об отце с матерью. Тогда он пошел искать деда Ореха. Дед Орех, Орефий его звали, был для Шурки в детстве загадочным, полумифическим существом. До революции он был довольно богат, имел, кажется, лавку, но сын его стал в 19 лет красным комиссаром, погиб героем в гражданскую войну. После его смерти деду Ореху простили его лавку, и продолжал он жить в покое и почете. «Были такие странности времени», — добавлял Александр Трифонович. Вот этого деда Ореха Твардовский разыскал и от него узнал, что отец и мать его живы и находятся в деревне. От сердца отлегло немного. Потом он узнал, что тетку его, сестру отца, немцы расстреляли во время оккупации.